Память. То, что ты переживаешь, не отнимут у тебя никакие силы в мире. Виктор Франкл. Говорят, стоик Антипатера Старса при смерти вспоминал все, что хорошего с ним когда-либо случалось в жизни. Все счастливые события он хранил в своей памяти и считал их более ценными сокровищами, чем сокровища материальные. Вот он и решил порадовать себя перед смертью и полюбоваться на них напоследок. «Прошлое, — писал Сенека, — это святая и неприкосновенная часть нашей жизни, неподвластная превратностям человеческого существования, отвоеванное у царства фортуны. Его не потревожат больше ни нужда, ни страх, ни внезапные приступы болезни, его нельзя ни нарушить, ни отнять. Это наше единственное пожизненное достояние, за которое нужно опасаться». В настоящем у нас всегда лишь один день, и даже не день, а отдельные его моменты. Но прошедшие дни — все твои. Они явятся по первому приказанию и будут терпеливо стоять на месте, длясь столько времени, сколько тебе будет угодно их рассматривать. Зачастую сокровища счастливых воспоминаний помогают нам пережить травмы, боль, горе, обиды. Они могут взбодрить, подарить уверенность в себе и любовь к жизни, когда мы будем в этом нуждаться. Психолог Виктор Франкл писал, что многие узники концлагеря черпали силы жить именно из счастливых моментов прошлой повседневной жизни. Уход в себя означал для тех, кто был к этому способен, бегство из безрадостной пустыни, из духовной бедности здешнего существования назад в собственное прошлое. Фантазия была постоянно занята восстановлением прошлых впечатлений. Причем чаще всего это были не какие-то значительные события и глубокие переживания, а детали обыденной повседневности, приметы простой, спокойной жизни. В печальных воспоминаниях они приходят к заключенным, неся им свет. Наша память дана не для того, чтобы вспоминать прошлые беды, а для того, чтобы помнить все то счастье, которое подарила жизнь. Воспоминания о солнце согреют вас сумрачной зимой. Воспоминания об объятиях подарят тепло в холодном одиночестве. Воспоминания о любви и вере в вас придадут сил в тяжелую минуту. Каждый драгоценный камень, который хранится в нашей сокровищнице, это осколок радости, маленькое солнышко, источник неиссякаемой энергии. Вспомните яблочный пирог на столе, мамины объятия, друга, с которым вы в детстве бегали по лужам босиком. Вспомните самый лучший подарок — фейерверки в ночном небе и сияющие глаза людей вокруг. У каждого человека сокровищница памяти наполнена особыми драгоценностями. А что хранится в вашей сокровищнице? Практика со стоиками. Поделюсь с вами упражнением от профессора психологии Сони Любомирски. Эксперименты показали, что оно значительно повышало уровень счастья испытуемых. Поэтому берите его в свою копилку и делайте, когда вам грустно или одиноко. Шаг первый. Составьте список самых счастливых воспоминаний и того, что вам о них напоминает. Это могут быть подарки, фотографии, сувениры и тому подобное. Шаг второй. Прочитайте свой список и выберите одно воспоминание. Шаг третий. Устройтесь поудобнее, закройте глаза, сделайте вдох и выдох, расслабьтесь. А теперь постарайтесь вспомнить это событие. Что тогда произошло, что вы чувствовали? Таким образом, вы можете использовать этот список, чтобы вновь переживать приятные эмоции, заложенные в этих воспоминаниях.